Глава 11. Кларинда галопом неслась по Динглс-Райду, ощущая радость от того, что она снова верхом, особенно на лошади из конюшни лорда Мельбурна. Девушка ускользнула сразу же после обеда, чувствуя необходимость побыть одной и решив не говорить никому о том, куда она направилась. Ей хотелось побывать в Прайоре, и хотя она не сомневалась, что ни маркиза, ни лорд Мельбурн не испытывали особенного желания составить ей компанию, все-таки она чувствовала себя отчасти виноватой, что не сообщила им о своих намерениях. Расставшись с лордом Мельбурном после разговора в библиотеке, Кларинда провела практически бессонную ночь. Она металась и ворочалась снова и снова, переживая минуты ужаса и позора, когда она не могла противостоять сэру Джеральду и не имела возможности бежать от него. А теперь ей слышалось, словно он был совсем рядом, как лорд Мельбурн говорит ей, что единственный способ обезопасить себя, единственный способ избежать угроз со стороны мужчин в масках, видевших ее в роли Венеры, — это выйти замуж. Достигнув конца Динглс-Райда, Кларинда натянула поводья, вспоминая возбуждение того утра, когда она пыталась умчаться от лорда Мельбурна, а тот догнал ее на своем сарацине, коне с арабской кровью. Она ведь ненавидела его тогда, однако что-то захватывающее и волнующее было даже в ее поражении. Вспомнив об этом, Кларинда свернула с Динглс-Райда и поехала по узкой тропинке, извивающейся по лесу, которая вывела его на сочную зелень лугов, окружающих Прайори. Она наслаждалась приятной свежестью деревни, которой ей так не хватало в Лондоне, увидела пышные кроны деревьев, живую изгородь, усыпанную цветами шиповника и жасмина. И тут Кларинда вспомнила те чувства, с которыми она уезжала после того, как лорд Мельбурн вышел победителем в скачке по Динглс-Райду. Тогда ее жгучая ненависть была не разбавлена никаким другим чувством. Это была яростная ненависть к мужчине, которого Кларинда заочно проклинала уже 4 года после того, как он так обошелся с ее подругой Джессикой Тансфилд. Тогда в ее чувствах не было никакой путаницы, никаких компромиссов. «Должно быть, после того, как лорд Мельбурн спас ее из пещер, — подумала Кларинда, — она вдруг обнаружила, что ей становится трудно и дальше сохранять свою неприязнь к нему. А может быть, это началось раньше, после того, как он яростно встряхнул, а затем стремительно поцеловал в губы в тот день, когда застал ее обнимающей Джульена Уилсдена. Она никогда не сможет позабыть прикосновение его губ, сначала жестко, даже грубо прижавшихся к ее рту, а затем внезапно ставших страстными, завлекающими, достающими, казалось, до самого сердца. Кларинда вспомнила, как намеревалась остаться ледяной, холодной и бесчувственной в его объятиях, но его поцелуи так смутили ее, что она гневно вспылила, взбешенная страхом за себя. Кларинда жалобно вздохнула. «О, Боже!» — произнесла она вслух. «Но почему такое случилось со мной?» Прошлой ночью она рыдала, уткнувшись в подушку, как она рыдала и много ночей до этого, не только потому, что чувствовала себя беспомощной, уязвимой и напуганной, но и потому, что, несмотря на грандиозный успех, который она имела в свете, она никогда не могла бы быть счастливой ни с одним из тех мужчин, которые упрашивали ее выйти за них замуж. Как она могла стать чьей-либо женой, когда все ее чувства безнадежно и неотвратимо пленил мужчина, которого, как она себе внушала, она не могла даже уважать, и который, к тому же, совершенно не любил ее? Кларинда влюбилась в лорда Мельбурна еще до того, как они приехали в Лондон. Но когда он начал избегать ее, стараясь не оставаться с ней наедине, ни разу не пригласил на танец на всех тех балах, где они присутствовали, девушка была вынуждена признать, что в ее душе возникла ноющая пустота, которую не могли заполнить восхищение и преклонение всех остальных мужчин. Кларинда пыталась бороться с предательством, которое, как ей казалось, она совершала по отношению к своей подруге, обвиняя себя каждую ночь в вероломстве, лицемерии, в том, что она была слабой и нерешительной. И тем не менее, сколько бы она ни проклинала себя, сколько бы ни бичевала себя упреками, Факт оставался фактом. Стоило ей лишь увидеть широкие плечи лорда Мельбурна, приближающегося к ней сквозь толпу, мельком заметить его спускающимся по лестнице в Мельбурн-хаузе, взглянуть на него, сидящего на противоположном конце стола,